Я помню чудное мгновенье, передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. Сказка Андерсена. Ой, не могу. Каждый вечер к нам приходит мужик в чулках. Он раскрывает зонтик. Он раскрывает зонтик, отлавливает маленьких непослушных деток. И он прыскает им в глаза молоко. Маленький садист Ольга Лукоя, он всегда с вами, всегда за вами следит. Я знаю, что вы теперь все не сможете уснуть. Он придет за вами, он всегда с нами. У нас просто два пакетика травы, и он всегда с нами. Два пакетика травы, 75 ампул мескалина, пол солонки кокаина, и дитиламин лизергиновой кислоты или ЛСД.